Куза надеялся погасить фонарь сразу же, как только выберется в верхний подвал, но и там почему-то все лампочки были выключены. Однако он обнаружил, что в коридоре все-таки не совсем темно. На стенах повсюду виднелись какие-то горящие пятна. Он пригляделся и понял, что это светятся копии крестообразного талисмана, вставленные в камень. Они загорались сильнее при его приближении, а потом затухали, когда он отходил от них, как бы перекликаясь с драгоценным предметом в руках профессора. Теодор Куза шел по коридору в состоянии благоговейного страха. Никогда еще ему не приходилось так близко сталкиваться со сверхъестественными явлениями. Но теперь он уже не сможет смотреть на жизнь так, как раньше. Куза вспомнил, с какой ребяческой самоуверенностью он полагал, будто сумел познать все устройство этого мира и не допускал даже мысли о том, что на самом деле его глаза зашорены, и он, по сути, ничего не знает об истинной природе вещей. Но теперь шоры сняты, и он увидит мир, наконец, таким, каков он и есть на самом деле. Профессор шел, бережно прижимая талисман к груди, и чувствовал себя причастным к настоящему волшебству, но одновременно и далеким от Бога. Хотя что, в конце концов, сделал Бог для своего избранного народа? «Сколько тысяч и миллионов евреев погибло только за последние годы», слезно призывая его на помощь. Но их молитвы так и не были услышаны. Но ничего. Спасение уже идет, и помогает в этом никто иной, как сам Теодор Куза. Поднимаясь по лестнице во двор, он вдруг почувствовал какую-то тревогу и в нерешительности остановился на полпути. Мысли путались, и пытаясь в них разобраться, профессор молча наблюдал, как струится со двора вниз по ступенькам густой туман, словно парное молоко, заливая коридоры подвала. Скоро, очень скоро пробьет час его победы, его триумфа. Наверное, все же еще какие-то сомнения относительно Малосара продолжали подспудно грызть его душу. Наконец-то он совершит нечто важное, сыграет существенную роль в уничтожении нацизма. Но почему же тогда его сердце охватывает эта странная тревога? Почему ему вдруг стало не по себе? Наверное, все же еще какие-то сомнения относительно Малосара продолжали подспудно грызть его душу. Конечно, ничего особенного, но все-таки. А может и нет вовсе никаких сомнений. Просто ему показалась странной сама форма талисмана. Слишком уж сильно он напоминал профессору крест. А ведь Малосар так боится крестов. Но, возможно, это было задумано специально. Малосар приблизил форму своего амулета к священному кресту, чтобы сбить этим с толку своих преследователей. Ведь точно такими же крестами он украсил и все стены замка. И еще. Почему Малосар отказался помочь профессору достать свой талисман со дна ямы и сразу же потребовал, чтобы Куза завернул его понадежнее? И, наконец, если этот предмет действительно представляет для него такую ценность, если это и есть настоящий источник его силы и энергии, то почему он сам не хочет найти для него надежный тайник? Медленно, почти механически, Куза миновал несколько последних ступенек и оказался во дворе. Здесь он невольно прищурился в предутреннем полумраке и сразу же нашел ответ на свои вопросы. «Солнечный свет! Ну, конечно! Ведь Малосар не может сам действовать при свете дня, и поэтому ему был нужен помощник!» Какое же облегчение испытал профессор, когда рассеялись его последние сомнения? «Все это только из-за дневного света!» Когда глаза Кузы немного привыкли к серому сумраку, он оглядел затянутый туманом двор и заметил у ворот какую-то фигуру. По всей видимости, человек ждал кого-то. На мгновение сердце старика замерло. Он подумал, что, возможно, это один из солдат, каким-то чудом оставшийся в живых. Но потом понял, что для солдата такая фигура слишком мала и стройна. У ворот стояла Магда. Окрыленный этим радостным открытием, он поспешил ей навстречу. Стоя у ворот замка, Магда смотрела во двор. Было тихо и пустынно, но повсюду виднелись следы недавнего боя. Пулевые пробоины в брезенте и металле автомобилей, разбитые стекла, выбоины в каменных стенах, сизый дымок, поднимающийся от сгоревших генераторов. Нигде не было заметно никакого движения. Туман доходил ей почти до коленей, и Магда могла лишь догадываться о том, какое кровавое зрелище он скрывает сейчас под собой на земле крепостного двора. Потом девушка задумалась о чем-то далеком и, наконец, спросила себя, что же она делает сейчас здесь, стоя у ворот и дрожа от утренней прохлады, в ожидании отца, который в любую минуту может возникнуть перед ней, неся в руках будущее всего мира. Сейчас у нее было немного времени, чтобы спокойно обдумать все, рассказанное ей Гленном, вернее Глэкином, и сомнения начали коварно вкрадываться в ее мозг. С наступлением дня все слова, произнесенные шепотом ночью, теряли свою силу, и смысл их теперь казался таким далеким. А как легко было верить Глэкину, глядя ему в голубые глаза и слыша его милый голос. Но теперь его рядом не было, она стояла здесь одна. Ждала и чувствовала себя уже не столь уверенно. Магде вспомнились описанные им невидимые, непостижимые силы. Свет. Хаос. Их противостояние и борьба за право управлять человечеством. Абсурд. Это походит больше на безумные фантазии воспаленного сознания наркомана. И все же, Малосар существовал на самом деле. Или Рассалом. Короче, неважно, каково его настоящее имя. Главное, что это не сон. И он явно нечто большее, чем простой человек. Во всяком случае, Магда никогда такого раньше не видела и не хотела бы снова встретиться с чем-либо подобным ему. И, разумеется, он воплощал в себе зло. Это она поняла сразу же, как только он впервые к ней прикоснулся. И еще существовал Глэкин, если это только его настоящее имя, который не казался воплощением зла, но мог быть просто безумцем, обыкновенным сумасшедшим. Он тоже был совершенно реальным, хотя и не отражался в зеркале, и носил с собой меч, от которого исходило голубое сияние, способное излечивать раны и извлекать из тела пули в таком количестве, что их хватило бы для убийства доброго десятка человек, если не больше. И все это она видела своими собственными глазами. А не может ли быть так, что это именно она сошла с ума? Или все-таки не сошла? Если мир действительно стоит на грани разрушения, и решается все это именно здесь, на далеком горном перевале, то кому же из них доверять? Поверить Рассалому, который утверждает, и Глэкин тоже не отрицает этого, что провел в некоем подобии заточения 5 веков, а теперь, выбравшись на свободу, может уничтожить Гитлера и положить конец всем его зверствам. Или довериться рыжеволосому мужчине, который стал ее возлюбленным, но так тщательно ее обманывал, что даже не называл поначалу своего настоящего имени, и которого ее собственный отец обвинил в том, что он сотрудничает с нацистами. «Почему все эти проблемы возлагаются сейчас именно на меня?» – в отчаянии думала Магда. Почему именно она должна теперь делать выбор, когда все вокруг и без того запуталось до невозможности? Кому из них доверять? Отцу, которого она знает с рождения и которому до сих пор верила? Или Глэкину, открывшему ей ту часть ее собственного существа, о которой она никогда раньше даже не подозревала? Нет, это несправедливо по отношению к ней. Магда вздохнула. Никто ведь и не говорил ей, что все в жизни должно совершаться по справедливости. Надо принимать решение. И немедленно. Ей вспомнились последние слова Глэна, только не входи во двор. Не смей заступать на территорию замка. Там теперь царствует Рассалом. Но она знала, что ей придется шагнуть вовнутрь.